485. Понятие субстанции есть вывод из понятия субъекта, не обратно. Если мы пожертвуем душой субъектом, то отпадает и предпосылка для субстанции вообще. Получаются степени сущего, но утрачивается само сущее. Критика действительности. К чему ведет наибольшая или меньшая действительность? Градация бытия, в которую мы верим. Степень нашего чувства, жизни и власти, логика и связь пережитого, дает нам мерило бытия, реальности, не иллюзорности. Субъект — это терминология нашей веры в единство всех различных моментов высшего чувства реальности. Мы понимаем эту веру как действие одной причины. Мы так глубоко верим в нашу веру, что ради нее и изобретаем, собственно, истину, действительность, субстанциональность. Субъект есть фикция, будто многие наши одинаковые состояния — суть действия одного субстрата. Но мы сами же создали одинаковость этих состояний. На деле одинаковость нам не дана, а мы сами предполагаем эти состояния равными и приспособляем их друг к другу. 486. Нужно было бы знать, что такое бытие, для того, чтобы решить, реально ли то или иное, например, факты сознания. Также, что такое достоверность, что такое познание и тому подобное. Но так как мы этого не знаем, то критика познавательной способности бессмысленна. Как может орудие критиковать само себя, если оно для критики может пользоваться только собою? Оно даже не может самоопределить себя. 487. Не должна ли всякая философия обнаружить в конце концов те предпосылки, на которых покоится движение разума? Нашу веру в «я» как в субстанцию, как в единственную реальность, на основании которой мы вообще приписываем вещам реальность. Древнейший реализм является на сцену позднее всего и именно в тот самый момент, когда вся религиозная история человечества познает себя как историю суеверия в существовании душ. Здесь некоторый предел. Наше мышление само уже заключает в себе эту веру с ее развлечением субстанции, акциденции, действия, деятеля и так далее. Отказаться от нее значит не иметь более права мыслить. Но вера, как ни необходима она для поддержания существ, не имеет, однако, ничего общего с истиной. Это можно видеть, например, даже из того, что мы принуждены верить во время, пространство и движение, не чувствуя себя, однако, вынужденными признавать за ними абсолютную реальность.